Глава вторая. Ося. Мне бы хотелось сказать, что после Нового года я стал к Осе очень внимателен, часто ходил к ней, мы много говорили, и я записывал все ее рассказы. Мне бы хотелось, чтобы так было. Но так не было. В январе началась сессия, ее требовалось сдать на отлично. Отцовские деньги кончались, мы продали машину, продали гараж. Весь первый семестр я подрабатывал разгрузкой вагонов, очень этого стесняясь и от Ирмы скрывая. Повышенная стипендия являлась не приятной добавкой к семейному бюджету, а его жизненно важной частью, и я готовился к экзаменам так, как еще ни разу в жизни ни к чему не готовился. Едва сдав сессию, я уехал в дом отдыха. Путевка предназначалась родителям Ирмы, но у отца случился аппендицит, мать не захотела его оставлять, и в дом отдыха послали нас. А чтобы мы не натворили ничего лишнего, с нами отправили ее младшую сестру, ангельского вида десятилетнее существо, далеко превосходящее по возможностям вождя краснокожих из одноименного рассказа. Сестра не оставляла нас вдвоем ни на минуту. Мы вместе обедали, вместе ходили на лыжах, вместе по вечерам сидели в кафе. Мы даже танцевали втроем на местных танцульках. И почтенного вида старики и старушки, основной контингент дома отдыха, умиленно взирали на нас, повторяя: «Какие замечательные дети!» Словом, когда мы вернулись домой, я чувствовал себя как солдат, выбравшийся из окружения. Осе я регулярно звонил. Стандартный вопрос «как дела?» раздражал ее безмерно, поэтому я обычно придумывал какой-нибудь экзотический повод, вроде «не знает ли она, из-за чего поссорились Сартр и Камю?». Что она отвечала, было неважно, ни про того, ни про другого я толком ничего не знал. О ссоре случайно услышал от знакомого старшекурсника. Я просто давал ей понять, что я о ней помню, что я не испугался и не собираюсь прекращать знакомство. Я думаю, она прекрасно все понимала и надо мной посмеивалась. Тем не менее, на вопросы отвечала с удовольствием. Вернувшись домой, я первым делом побежал в деканат. Удостоверившись, что стипендию получил, я позвонил матери и отправился к Осе. Последний раз мы разговаривали 3 дня назад, и я не ждал никаких сюрпризов. Тем сильнее я удивился, войдя в квартиру и обнаружив, что по ней словно конница пронеслась. Одежда и обувь, книги и пластинки, посуда и прочая домашняя утварь, вытащенные из шкафов и снятые с полок, ровным слоем покрывали пол в обеих комнатах. Посреди этого тарарама в центре круга из картонных ящиков сидела Ося и раскладывала по ящикам вещи. «Вы переезжаете?» — растерянно спросил я. «Составляю завещание», — ответила она. «Впрочем, неверно. Пока просто сбрасываю балласт». Поначалу я решил, что это шутка. Может быть, не самая удачная, но безвредная. Потом заметил, что вместо обычных надписей типа «посуда» или «пластинки» на ящиках написано «Урбанос», «Ленчик», «Маринка» и на самом большом, стоящем слегка в стороне, «Андрей». Мне сделалось сильно не по себе. «Сядь», — приказала она, — «надо поговорить». И, заметив, что я оглядываюсь в поисках стула, добавила сердито: «Да на пол же!» Я опустился на пол рядом с ней. Она заговорила рваными короткими фразами. «Я скоро ложусь в больницу. Выйду ли оттуда, не знаю. Нужно навести порядок в делах. Рада, что ты пришел. Поможешь». «А что? Почему?» — растерянно начал я, она перебила. «Хочешь спросить, что со мной приключилось? Рак. Будут оперировать. Это все, что тебе нужно знать. В больницу не приходи, там тебя видеть не желаю. Бери бумагу, начинай заклеивать ящики». Я принялся за работу, то и дело роняя клейкие бумажные ленты, теряя ножницы и путая вещи. Руки у меня дрожали, в животе словно затянули узел, и почему-то все время звенело в ушах. Ося поглядывала неодобрительно, но молчала. Провозились мы до позднего вечера, но не разобрали и половины. Решив, что закончим завтра, мы отправились на кухню пить чай. И вот тогда, во 2:00 ночи, посреди перевернутой вверх дном квартиры, прощаясь и с этой квартирой, и со мной, и с жизнью, она рассказала мне, наконец, свою историю. Родители Осины были обрусевшими поляками. Дед ее по материнской линии, известный в Петербурге врач-эндокринолог, успел выдать свою позднюю единственную обожаемую дочь за своего любимого ученика, после чего благополучно скончался. Бабка умерла через год после деда. Еще через год родилась Ося. Когда ей исполнилось 4, началась война. Отца призвали на флот военврачом. В октябре 17-го он погиб в Маанзунском сражении. Маанзунская операция 12-20 октября 1917 года. Комбинированная операция германских военно-морских и сухопутных сил по захвату Маанзунских островов в Балтийском море, принадлежащих России. Последнее крупное сражение российской армии и флота в Первой мировой войне. Смерть мужа мать переживала очень тяжело. Перестала выходить из дома, общаться с подругами. И Октябрьская революция поначалу прошла мимо нее. Целыми днями сидела она в гостиной у окна в траурном черном платье и перелистывала семейные альбомы. Осей занималась кухарка, Настасья Васильевна. Кормила, мыла, причесывала, водила с собой на базар. Но когда один за другим начали останавливаться заводы, когда вышел из строя водопровод, когда ввели карточки и классовые пайки, а жуткая банда попрыгунчиков начала творить беспредел на городских улицах, мать вынырнула из своего забытья и решила перебраться в Киев к родителям мужа. Попрыгунчики – преступная группировка, совершавшая разбойные нападения в 1918-1920 годах в Петрограде. В темное время суток преступники, одетые в белые саваны и колпаки, нападали на одиноких прохожих, используя особые пружины, прикрепленные на обувь и ходули. Она распрощалась с Настасьей Васильевной, продала изумрудное кольцо, мужнин подарок на годовщину свадьбы, и купила билеты на поезд, полмешка картошки, 5 буханок хлеба и здоровый шмат сала. Вначале им везло, до Киева они добрались довольно быстро и без потерь. В Киеве везение кончилось. Бабушка с дедушкой исчезли бесследно. В их квартире на Владимирской горке жили незнакомые люди. Попытки разузнать об их судьбе у соседей, дворника, властей наталкивались либо на равнодушие, либо на откровенную враждебность. Город переходил из рук в руки, от гетмана к Петлюре, от красных к белым, опять к красным. Каждая новая власть вводила свои законы и устраивала свои погромы. Ни на кого нельзя было рассчитывать, и ни с кем невозможно было договориться. Мать и Ося ютились на окраине в неотопленной, полуразрушенной хибарке, прежние жильцы которой отправились в деревню менять вещи на продукты. Жили холодно, голодно и нервно. В постоянном страхе, что вернутся хозяева и выгонят их на улицу. Хозяева не вернулись. Вместе с ними пропали материны браслеты, отданные для обмена. Ося заболела испанкой. Болела долго и тяжело. А когда выздоровела, в городе уже вовсю хозяйничали красные. Киев пустел, вымирал от погромов, болезней и голода. Люди разъезжались, разбегались, кто в деревню, пережить тяжкие времена, кто в Крым с дальним прицелом. Чтобы убежать, нужны были деньги или вещи, которые можно обменять на деньги, или умения, которые можно обменять на деньги и вещи. У Оси с матерью не было ни того, ни другого, ни третьего. Большую часть невеликого своего имущества они уже продали. Жили как придется и чем придется. Постоянно, даже во сне, хотелось есть, в руках и ногах все время покалывало от голода. 10-летняя Ося подворовывала потихоньку на рынке. Мать делала вид, что не замечает. Счастье подмигнуло им год спустя, когда красных выбили из города поляки, и мать засобиралась в Варшаву, где вроде бы жили какие-то дальние родственники. Но уехать они не успели. Мать свалилась в тифозной горячке, свалилась в прямом смысле слова, встала утром с кровати и рухнула на пол, как оловянный солдатик, не сгибая колен. Месяц Ося ее выхаживала, то воровала, то выпрашивала еду, таскала по полежку дрова из соседских поленниц. Дважды была за это бита, но выжила. Через месяц, когда мать смогла впервые сесть на кровати, Красная армия поляков уже прогнала. На сей раз окончательно. После болезни мать словно подменили. Заболела тифом утонченная, изнеженная, экзальтированная дама, 2 года жившая продажей фамильных драгоценностей и мехов, и едва не умершая с голоду, когда меха и драгоценности кончились. Выздоровела от тифа энергичная, жесткая, напористая женщина, решившая любой ценой выжить и поднять дочь. «Что ушло, то ушло», — сказала она Осе, проведя рукой по жалкой щетинке, выросшей на месте роскошной каштановой гривы. «Назад смотреть бесполезно. Под ноги смотреть противно. Будем смотреть вперед». Словно поддерживая мать в этой внезапно обретенной решимости, судьба послала им подарок в виде бывшего приятеля отца — а ныне военврача 1-го Таращинского полка 1-й Украинской советской дивизии товарища Тихонова, которого мать неожиданно встретила на улице. Он помог им вернуться в Петроград. Петроград встретил их дождем. Город был тих и безлюден, заводы не работали. Обветшавшие дворцы зияли провалами выбитых окон, напоминая Оси неопрятных беззубых стариков. Трамваи ходили редко, всегда набитые до отказа, до невозможности вытащить руку из плотного сплетения тел. Знаменитые петербургские фонари торчали темными мертвыми колоннами. Продукты выдавали по карточкам, и бледные, опухшие, плохо одетые люди часами стояли в очередях в надежде получить свой фунт жуткого хлеба из опилок с дурандой и твердую, как камень, воблу. 1 фунт 450 грамм. Дуранда, жмых, макуха, колоб – продукт, получаемый после отжима растительного масла из семян масличных культур, подсолнечника, рапса, льна и других. «Зачем мы сюда приехали, мама?» — спросила Ося. Мать не ответила, только рукой махнула. В их бывшей квартире жили незнакомые люди, и Ося с матерью поселились у материной подруги по женским курсам Анны Николаевны Бересневой-Страховой, некогда наследницы купеческой империи Страховых, ныне машинистки общества взаимного кредита. В двух комнатах, оставленных Анне Николаевне в родовом особняке, все время ночевали разные люди, большей частью молодые мужчины с хорошей военной выправкой. Осю записали в Советскую единую трудовую школу номер 17, бывшую вторую петербургскую гимназию. Школа считалась хорошей, мать волновалась, боялась, что Ося не готова и очень отстала за 2 с лишним года скитаний. Но оказалось, что и читает, и пишет Ося лучше всех в классе, а ее рисунки учительница Антонина Петровна всегда откладывала в отдельную папку, вздыхая и печально качая головой. Когда папка заполнилась до отказа, она вызвала мать, сказала, что Луначарский открыл бесплатную художественную школу, и надо бы Осю туда отдать. Мать сходила на разведку, долго совещалась с Анной Николаевной. Ходить по городу было небезопасно, особенно вечером. Все-таки решили попробовать. Анна Николаевна достала дореволюционный альбом пропавшего без вести сына, в нем было целых 6 чистых листов. Один из ее многочисленных знакомых принес 3 почти новых карандаша, лысую кисточку, и Ося с матерью отправились на улицу Слуцкого, бывшую Таврическую, в дом 35, в художественную школу-мастерскую. В эту школу Ося проходила 6 лет. Каждый день, в дождь и в ведра, зимой и летом, больная и здоровая. Школа спасла ее, перекинула мостик к новой непонятной жизни в новой непонятной стране, со странным названием СССР. Школа спасла ее еще раз 20 лет спустя, когда на лагерной перекличке спросили: «Художники есть?» И соседка по строю вытолкнула вперед плохо соображавшую от высокой температуры Осю. Спустя полгода после их возвращения в Петроград Ося подслушала разговор матери и Анны Николаевны. «Аня, ты играешь с огнем», — говорила мать. «Тебя арестуют». «Варенька», — ответила Анна Николаевна. Мать звали Барбарой, но все подруги называли ее Варей. «Мне все равно. Владимир погиб, что с Колей, я не знаю. Эти мальчики, они едва старше Коли. Я обязана им помочь». Через месяц после этого разговора судьба очередной раз подтвердила свою к ним благосклонность. Мать, перебивавшуюся случайными заработками, вроде мытья пробирок в университетских лабораториях или музыкального сопровождения революционных пантомим, приняли переводчицей Вара, Американскую администрацию помощи голодающим. АРА, Американская администрация помощи. Негосударственная организация в США, существовавшая в 1920-1930 годы. Наиболее известна своим участием в оказании помощи Советской России в ликвидации голода 1921-1923 годов. Кроме зарплаты, матери выдали специальную детскую карточку, по которой Ося каждый день получала в столовой АРА горячий обед. Ося потолстела, перестала походить на анатомическое пособие. Мать похорошела, вернулась из неопределенного серого возраста в свои законные 33. От Анны Николаевны они съехали. Матери удалось получить ордер на вселение в одну из квартир в соседнем доме. Осе уходить не хотелось, Анна Николаевна ей нравилась, но мать слушать не стала, бросила резко: «Ей терять нечего, а нам с тобой есть». Спустя пару месяцев к ним прибежала соседка Анны Николаевны, рассказала шепотом, беспрерывно всхлипывая и оглядываясь, что Анну Николаевну арестовали за участие в белогвардейском заговоре. «Допрыгалась», — с мрачным удовольствием сказала мать. Работать в АРА матери нравилось, американцы были дружелюбны и благожелательны, а среди русских переводчиков практически все были бывшими людьми похожей судьбы. Один из американцев со смешной фамилией Болдвин пытался за матерью ухаживать. Она смеялась, но время от времени соглашалась. Ходила с ним в театр или в кино, непременно беря с собой Осю. Еще весной, когда власти объявили о новой экономической политике и в магазинах стали появляться давно забытые продукты и вещи, мать купила 4 владимирских полотенца, и знакомая портниха сшила ей и Осе по новому платью. Платье вышло такое нарядное, что в школу Ося стеснялась его надевать, ходила только в театр. Ели они теперь, как в прежние времена, на скатерти из фарфоровых тарелок. И хоть еда была все та же, жидкий овощной суп или картошка в мундире, мать накрывала на стол по всем правилам этикета и того же требовала от Оси. Гражданская война заканчивалась, уходила на окраины, жизнь понемногу налаживалась, и власти смотрели на американскую благотворительность все более косо. Летом 23-го года Ара закрыли. Мать осталась без работы. Болдвин приходил к ней несколько раз перед отъездом, уговаривал уехать с ним. Мать колебалась. Ося отказалась наотрез. «Ни за что не поеду», — заявила она матери. «Езжай сама к своим буржуям». Американец уехал, несолоно хлебавши. Мать несколько дней ходила с красными глазами, потом сказала, что все к лучшему, и устроилась переводчицей в русско-американскую индустриальную корпорацию. Фантастический плод фантастического сотрудничества советского правительства и американского текстильного профсоюза. Через 2 года корпорацию тоже закрыли. Мать подрабатывала уроками то музыки, то французского, но все чаще и чаще, вернувшись из школы домой, Ося заставала ее на кровати в полудреме, глядящей вдаль взглядом пустым и прозрачным. Ося посоветовалась с соседкой и решила сводить мать к хорошему врачу. 2 недели она уговаривала, упрашивала, угрожала, и мать сдалась. Они отправились к известному в городе терапевту. Пожилой очкастый доктор, спрятав в ящик примерно треть материных сбережений, принялся задавать странные вопросы. Много ли мать пьет, много ли ест? Не потолстела ли в последнее время, не похудела ли. Потом отправил мать в смежную комнату, взвешиваться и делать анализ. Спросил Осю, где ее отец и есть ли у нее еще родственники. Узнав, что отец Оси был врачом, а мать — дочь доктора Войцеховского, сказал. «Я работал с вашим дедушкой, милая барышня. Он был прекрасным врачом. Вынул деньги из ящика и протянул их Оси. Мать вернулась, следом вошла медсестра. Кивнула многозначительно. Доктор вздохнул, предложил матери сесть, заговорил негромко, сочувственно. «У вас диабет, сударыня. Сахарный диабет. Вам необходима диета. К счастью, простая. Овсяная каша. Ешьте только ее так мало, как можете, чтобы чувствовать себя приемлемо. Но ешьте обязательно и регулярно. Постарайтесь не нервничать. Приходите ко мне через месяц. Дочери доктора Войцеховского я всегда рад помочь». «Что такое диабет?» — спросила Ося. «Избыток сахара в организме», — ответил врач. «Как у тебя может быть избыток сахара, если мы только раз в день чай с сахаром пьем?» — поинтересовалась Ося, когда они вышли от доктора. «Не знаю», — рассеянно сказала мать, думая о чем-то своем. «Разве в сахаре дело?» Осе исполнилось 16. Она училась в последнем 9-м классе, пыталась найти работу, чтобы помочь матери. Мать возражала категорически, повторяла: «Образование — твое спасение», таскалась через силу по своим ученикам. Овсяная диета не слишком ей помогала, ничего другого врач посоветовать не мог. Он велел Осе всегда держать под рукой несколько кубиков сахара, закладывать их матери в рот, если вдруг начнутся судороги. «Глупости», — сказала мать, — «от судьбы не уйдешь. Мне бы только успеть тебя на ноги поставить». К лету ей стало немного лучше. Доктор рассказывал о новом чудодейственном лекарстве под названием инсулин. Сказал, что его научились делать в Харькове, что скоро появится в аптеках. Ося сдала экзамены, получила аттестат. По случаю окончания школы решили всем классом сплавать по Неве на кораблике. Кто знает, соберутся ли они все вместе еще когда-нибудь. Домой она вернулась поздно. Немного удивилась, что на спальной половине горит свет. Заглянула за занавеску. Мать лежала на полу лицом вниз, далеко вытянув правую руку. Сахарные кубики из упавшей сахарницы валялись рядом. Самый близкий — в 5 сантиметрах от материной руки. Первые 2 месяца после смерти матери Ося жила со странным ощущением, что это не окончательно, что мать еще вернется. По привычке ставила 2 тарелки на стол, раскладывала ножи и вилки. По привычке аккуратно застилала кровать на двоих, хотя кому было дело до ее кровати, до ее ножей, до нее вообще. Жила она все это время словно под наркозом, действительность воспринимала в полсилы и издалека. Через 2 месяца кончились деньги. За следующую неделю Ося подъела все имеющиеся в доме продукты, а когда ничего не осталось, кроме толченой в порошок сухой крапивы, раствором которой они мыли волосы, легла на кровать и принялась смотреть в потолок. Точь в точь, как мать, в последний месяц. Да и кровать была та же самая. Сколько она так пролежала, Ося потом никак не могла вспомнить. Может, день, а может и неделю. Помнила только, что время от времени вставала, пила воду из чайника, прямо из носика. Потом и вставать перестала, впала в сонное забытье, в котором все время виделся ей отец. Крутилось одно и то же воспоминание, единственное оставшееся от отца. «Как тебя зовут?» — спрашивал отец. «Ольга Станиславна Ермашевская», — шепелявя отвечала маленькая Ося. «Значит, ты Ося», — смеялся отец. «Вот смотри, Ольга — это О, Станиславна — это С, Ермашевская — это я. Ося». Он подбрасывал Осю под потолок, потом ловил у самого пола. Мать в длинном красивом платье сидела рядом на диване, кричала. «Сташек, прекрати сейчас же, ты ее уронишь!» Но и сама тоже смеялась, и видно было, что она не сердится. Из забытья Осю вывел стук в дверь. Стучали долго и настойчиво. Прекращали и снова начинали. Ося не вставала. Даже если ей захотела бы встать, сил уже не было. За дверью послышались громкие голоса, частью сердитые, частью успокаивающие. Потом кто-то крикнул громко: «А ну, разойдись!» Послышался сильный удар, дверь слетела с петель и упала на пол. А сверху свалился Коля Аржанов, сосед по квартире и секретарь комсомольской ячейки на Путиловском. Путиловский. Кировский завод. Одно из старейших и крупнейших машиностроительных и металлургических предприятий Российской империи, СССР и современной России. Расположен в Санкт-Петербурге. «Ты чего это, Ермашевская, помирать собралась?» — спросил он, поднимаясь и отряхивая штаны. «Личное горе поставило выше нашей общей цели?» Вслед за Аржановым в комнату вошли 2 незнакомых парня и девушка. Протиснулись 2 испуганные соседки. Кто-то поставил чайник, кто-то достал из кармана сахар в крошечном кулечке и полбулки хлеба. Осю заставили встать, умыться, выпить стакан сладкого кипятка. «Значит так, Ермашевская», — сказал Аржанов. «Мы тебя в беде не бросим, но и ты должна проявлять сознательность, а не киснуть, как капуста в чане. Иди к нам на Путиловский. Я за тебя походатайствую. Тебе 16 есть уже, верно?» «Есть», — прошептала Ося. «Короче, наша ячейка берет над тобой шефство». «Я же не комсомолка». «Пока. Проявишь сознательность, рассмотрим вопрос». Просидев 2 часа, надавав Осе кучу советов и оставив ей хлеб и сахар, они ушли. Соседки ушли еще раньше. Ося вновь осталась одна, открыла ящик стола, достала маленький дуодечима, как мать его называла, альбомчик, пронесенный матерью через все их приключения и невзгоды. Посмотрела на склонившегося над больным дедушку в белом халате с закинутой за спину белой бородой, на мать с отцом в свадебных нарядах, на маленькую себя, сидящую на высоком деревянном стуле, в кружевном платье и с плюшевым зайцем под мышкой, и решила жить дальше. При всей благодарности Аржанову и его комсомольской ячейке на Путиловский она не пошла. Поступила в Ленинградский художественно-педагогический техникум, известный в городе как Таврическое училище. Поиски универсального художественного языка, споры о тренировке зрительного нерва, башня Татлина, эксперименты Малевича интересовали ее куда больше, чем трактора и победа мировой революции. Проект памятника Третьего интернационала «Башня Татлина» 1920 год стал одним из символов мирового авангарда и визитной карточкой конструктивизма. Жила она поначалу продажей материных вещей, потом техникумовские приятели пристроили ее учеником художника на Ломоносовский фарфоровый завод. Деньги платили небольшие, но Осе многое не надо было. На 2-м курсе техникума она попала в филоновскую компанию. Все ее друзья занимались в МАИ, школе мастеров аналитического искусства, под руководством Павла Филонова. Павел Николаевич Филонов, 1883-1941 года. Российский и советский художник, поэт, один из лидеров русского авангарда, основатель, теоретик и практик аналитического искусства, направления живописи и графики начала 20 века, оказавшего заметное влияние на многих художников и литераторов. Филоновцы были фанатиками, подвижниками, а мастере говорили с придыханием. С ним нельзя было спорить, его нельзя было перебивать. Утверждали, что он гений, первооткрыватель и основоположник, что в аскетичной полупустой комнате в доме литераторов прямо на глазах создается нечто необыкновенное, неслыханное. Под Рождество Ося уговорила приятеля, и он привел ее к Филонову. Высокий, худой человек с длинным лицом, напомнившим Оси Дон Кихота с гравюр Доре, стоял в центре комнаты. Вокруг стояло и сидело человек 10 учеников. Все молчали, благоговейно внимая учителю. Он держал на далеко отставленной ладони карандашный набросок, объяснял, почему он плох. «Это его рисунок?» — шепотом спросила Ося приятеля. «Но что ты?» — удивился тот. «О своих рисунках Павел Николаевич так говорить не будет. Он их просто показывает». Художник услышал шепот, глянул недовольно в их сторону. Глаза у него были странного, никогда прежде Оси невиданного цвета, красно-коричневого. Поймав его взгляд, Осин приятель засуетился, вытолкнул Осю вперед, сказал. «Вот привел к вам, Павел Николаевич, студентка ЛХПТ. Хочет понять, что такое аналитический метод». «Зачем?» — сухим негромким голосом поинтересовался Филонов. Ося растерялась, ляпнула первое, что пришло в голову. «Я была на вашей выставке». Филонов глянул на нее внимательней. Со старомодной суховатой галантностью предложил стул, заметил сдержанно. «Я никого не учу. Художник делает себя сам, именно делает. Но я могу дать вам постановку, если вы хотите и готовы работать». Ося быстро глянула на приятеля, спрятавшегося у художника за спиной. Тот отчаянно замотал головой, соглашайся, мол, и не думай. «Я могу попробовать», — нерешительно сказала Ося. «Я не знаю, получится ли». «Будете трудиться, получится. Мой метод доступен для всех». «Сделанность — это результат труда, а не гения. Вы знаете, в чем состоит правда искусства?» Не решаясь сказать ни да, ни нет, Ося молчала, глядела во все глаза на странного человека в линялой толстовке и заплатанных полотняных, несмотря на декабрь, штанах. «Правда искусства — это правда анализа. Сила искусства — это действие правды, добытой анализом и выявленной живой, говорящей формой», — убежденно сказал он. «Поэтому мой метод называется аналитическим». Говорил он часа 4, практически без остановки. Осе хотелось есть и спать. Она давно уже перестала понимать, о чем он рассказывает, но упрямо слушала, даже записывала что-то. К вечеру народу в комнате набилось столько, что она стала похожа на улей и видом своим и непрекращающимся низким мерным гудением разговоров. Начинались идеологические занятия, теоретическое обоснование филоновского метода. Приятель сказал, что это самое интересное, но Ося больше не могла слушать. Она тихонько выскользнула из комнаты, благо народу было много, и отправилась домой. От усталости и голода у нее немного кружилась голова. Тело было легким, невесомым. Казалось, взмахни руками и взлетишь. Она даже попробовала, взмахнула, засмеялась сама над собой. На следующий день, в воскресенье, она никуда не пошла. Достала из ящика заветный альбом, подаренный матерью на окончание школы, последний материн подарок. Сняла со стола скатерть и села рисовать по памяти соседского мальчишку, но не так, как раньше, а по-новому, так, как вчера учил мастер. Она решила, что не вернется к Филонову, пока не сделает этот рисунок. Рисовать по-филоновски было непривычно. Он требовал начинать с малого, с точки, доводить каждую точку до совершенства, до идеала, находить для нее единственно правильный цвет и единственно правильную форму. Каждая сделанная точка должна была создавать вокруг себя живое пространство, чтобы рисунок рос и развивался, как живой организм. У Оси не получалось. Она сердилась, карандаш царапал бумагу, а потом и вовсе сломался. Она бросила рисунок под стол и отправилась варить суп. По воскресеньям она всегда варила суп из купленных задешево костей и потом ела его всю неделю. Но и с супом дело не заладилось. Думая о другом, она прозевала, не успела вовремя снять пену. Бульон получился грязный, непрозрачный. Она вернулась в комнату, подняла с пола рисунок, осторожно, не дыша, очинила свой любимый карандаш, но в альбоме рисовать не стала, взяла обычный тетрадный лист. Поздно вечером, изведя целую тетрадь, Ося убрала карандаши в ящик, вновь накрыла стол скатертью, налила себе пригоревшего несоленого супа и задумалась. С детства все вокруг твердили, что она хорошо рисует. Она и вправду могла нарисовать все, что просили. Зверей, цветы, людей. Могла уловить сходство, но все это случалось словно само собой. Бездумно, почти без усилий. И чем меньше требовалось усилий, тем лучше получалось, как правило. Филонов же утверждал обратное. Он требовал думать, анализировать, знать про каждую линию и каждую точку, почему они такие, почему они там. Ей казалось, что этот анализ сродни вскрытию. А вскрытие можно делать только на мертвом. Живое оно убивает. И все же Филонов был ей интересен. Даже полвека спустя, когда она мне все это рассказывала, Ося не могла объяснить, чем так притягивал ее Филонов. «В нем было что-то завораживающее, почти сверхъестественное», — сказала она. «Как в гипнотизере. Голос сухой, но при этом глубокий и низкий. Виолончельный какой-то. Глаза странные, вишневые, нечеловеческие. И фанатизм. Абсолютный, выстраданный, начисто лишенный любых сомнений фанатизм мученика. Когда ты был рядом, ты не мог не верить». На первую филоновскую работу у нее ушло 3 месяца. Через 3 месяца, прижимая к груди папку с 2 рисунками, она вновь пришла на Карповку, поднялась по узкой лестнице, прошла длинным захламленным коридором, постучалась в последнюю дверь справа, теперь уже сама, без приятеля. Филонов был один, работал, встретил ее настороженно, но рисунки посмотрел внимательно, сделал несколько замечаний, сказал: «Рад, что вы вернулись. Надо верить в себя. Талант — это выдумка. Главное — это труд». Это сделанность. Многие филоновцы учебу бросали, но Ося из ЛХПТ не ушла. Хотя все свободные вечера проводила в филоновской келье среди странных людей и еще более странных картин. И сам Филонов и его студийцы к ее дневным занятиям относились неодобрительно. А вот к работе на заводе с пониманием, и это тоже было странно. Так прожила она год, а весной 30-го года Академия художеств решила устроить примирительную выставку, на которой появятся все. Реалисты, супрематисты, экспрессионисты, индивидуалисты и прочие. Объединений направлений в тогдашнем Ленинграде было едва ли не больше, чем самих художников. Пригласили и Филонова. Как всегда, он заявил, что выставляться будет вместе с учениками. Начали обсуждать, кто показывает, что показывают. Филонов вдруг предложил одну из осенних работ. Ученики согласились, не слишком на этом факте задерживаясь. Каждого интересовал он сам. Сначала Ося испугалась, потом обрадовалась, потом испугалась снова. Ходить на Карповку пару раз в неделю по вечерам — это одно, официально признать себя последователем филоновской школы — это совсем другое. Филонов, некогда ценимый властью, нынче был в опале. Выставка его в Русском музее никак не могла открыться. Картины висели в залах почти год, но людей в эти залы пускали редко, только на закрытые просмотры. Каталог выставки переиздали, поменяв текст с доброжелательного, временами восторженного, на злобно-насмешливый. «Единственный известный мне случай, когда в каталоге выставки ругают выставляемые картины», — вскользь заметил Филонов. Были у Оси и другие нехудожественные опасения. Только что прошло шахтинское дело. Власти провозгласили политику великого перелома. Отношение к бывшим терпимое по необходимости в годы НЭПа становилось все менее и менее терпимым. Шахтинское дело. Инсценированный судебно-политический процесс 1928 год над руководителями и специалистами угольной промышленности СССР, представителями дореволюционной технической интеллигенции. Они обвинялись во вредительстве, саботаже и связях с зарубежными антисоветскими центрами. В 2000 году все осужденные были реабилитированы за отсутствием состава преступления. Счастливые пионерские годы, когда она верила, что может стать своей, настоящей, не бывшей, прошли. Ей было страшно. И все же главная причина была не в страхе перед возможными последствиями. Точнее, не только в нем. Как бы ни нравилось Осе бывать у Филонова, как бы ни старалась она работать по принципу сделанности, она не чувствовала себя настоящей по духу, а не по обстоятельствам филоновской ученицей. «Так зачем же ты к нему ходишь?» — спросила она сама себя и, зажмурившись, честно сама себе ответила. «Из-за Яника». Яник был старше Оси на 5 лет, выше ее на голову и талантливее, как ей казалось, раз в 200. Он пришел к Филонову на год раньше. Ходил к нему нечасто, но регулярно, и был одним из немногих, кто не боялся открыто спорить с мастером. Он вообще ничего не боялся. В 18-м году, когда его семья вместе со всей польской общиной Белостока бежала в Польшу, он отстал от поезда и 3 года скитался беспризорником по Украине. Пытался перейти польскую границу, бродил с цыганским табором, бил чечетку в борделе в Минске, рисовал фальшивые деньги для воровской банды в Смоленске. В 21-м году добрался до Петрограда, жил в детской коммуне в Царском селе, торговал на толкучке сахарином и папиросами поштучно. Там-то его и приметил хорошо одетый, вежливый человек, постоянный посетитель толкучки, скупавший по случаю картины, скульптуры и прочую роскошь. Человек этот часто останавливался рядом, внимательно Яника разглядывал, а однажды сказал своему спутнику по-французски, видимо, не хотел, чтобы Яник понял: «Смотри, какие умные глаза! Жаль мальчишку, из него мог бы выйти толк». «О каком именно толке вы говорите?» — по-французски же поинтересовался Яник, мать которого преподавала французский язык в Белостокском институте благородных девиц. С толкучки они ушли вместе. Новый знакомый оказался архитектором, ценным спецом, проектировщиком заводских зданий для ГЛРО. ГЛРО. Государственная комиссия по электрификации России. Государственный план электрификации Советской России после Октябрьской революции 1917 года. Кроме того, он был профессором в Хутемасе и поляком. В Хутемас – высшие художественно-технические мастерские. Учебные заведения, созданные после революции 1917 года в Москве, Петрограде и других российских городах. За 4 года, проведенных в семье профессора, Яник откормился, сдал экстерном экзамены за школьный курс и поступил во ФХУТЭМАС, на архитектурный факультет, деканом которого оказался его неожиданный покровитель. В 24-м году профессор с женой отправился в Лондон на конференцию и обратно не вернулся. Янику он не сказал ни слова. Яника вызвали в НКВД, допрашивали, даже арестовали на несколько дней, но потом отпустили. Оставшись один, он без особой грусти распрощался с реквизированной профессорской квартирой, переехал жить к приятелю-студенту, перевелся с архитектуры на живопись и начал ходить к Филонову. Имея возможность сочинить себе с нуля выгодную пролетарскую биографию, он, тем не менее, сохранил откровенно польские имя и фамилию и не скрывал своей шляхетской родословной. Напротив, ею гордился. Впрочем, скрывать было бесполезно. Все в нем — походка, манера держаться, поднимать глаза, поворачивать голову, говорить — выдавало неправильное происхождение. Именно это поначалу и отметила Ося. Нескрываемый, даже подчеркнутый аристократизм, редкая смелость оставаться собой. За первый год знакомства они не сказали друг другу и 3 слов. Они виделись-то нечасто. Яник бывал на Карповке редко и по утрам. Работал по ночам сторожем в Кожевенном кооперативе. Ося приходила, как правило, вечерами, на занятия по идеологии. Однако Ося была уверена, что он ее заметил, что она ему нравится. К концу 1-го года эта уверенность начала исчезать. В те редкие случаи, когда они пересекались, кроме вежливого «добрый день», он так и не сказал ей ни слова. Но часто, резко повернув голову или неожиданно подняв глаза, она замечала, что он на нее смотрит цепким, оценивающим, очень мужским взглядом. Заметила она и то, что в обсуждении ее рисунков и картин он никогда не участвовал, хотя о других высказывался очень активно. Ося набралась смелости, подошла к нему после занятий, когда студийцы толпой высыпали в узкий коридор и на лестнице образовалась пробка. Спросила: «Почему вы никогда ничего не говорите о моих работах? Не считаете их достойными?» «Я не считаю достойным критиковать женщину», — улыбаясь, ответил он. «Я старомодно воспитан». С упавшим сердцем Ося осознала, что он прав. Он не обсуждал не только ее работы, но и работы всех девушек-студийцев. «Это не старомодность», — сердито выпалила она. «Это поощрение неравноправия. Вы не верите, что женщина может быть настоящим художником?» Он помолчал, явно выжидая, пока очередь на лестнице рассеется, и они выйдут на улицу. Потом ответил неожиданно серьезно. «Я верю в то, что настоящего художника нельзя сделать, им можно только родиться». «Так зачем же вы ходите к Филонову?» — удивилась Ося. «Я верю в то, что настоящий художник не имеет ни пола, ни возраста, ни национальности. Он не позволяет себе опускаться до таких мелочей. Это очень трудно, но Филонов это сумел». Несколько минут они шли молча. Ося размышляла над его словами, потом вдруг спохватилась, поняла, что он идет рядом совсем не в ту сторону, в какую ему нужно идти. Он поймал ее взгляд, сказал, улыбаясь: «Захотелось составить вам компанию». «Зачем?» «Ну, вот уж сразу и зачем. Просто так, для удовольствия, поболтать с девушкой своего круга». «Какого круга?» «Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду», — по-польски ответил он. С этого дня они начали встречаться. Хотя правильнее было бы сказать провожаться. Дважды в неделю Яник провожал ее от Карповки до дома, доводил до подъездной двери, вежливо прощался и уходил. А Ося долго стояла в подъезде, следя сквозь неплотно прикрытую дверь, как он неторопливо пересекает двор и скрывается за углом. Иногда она загадывала, если обернется, то все будет хорошо. Он никогда не оборачивался. Кроме польских корней, у них нашлось еще много общего. Они любили те же книги, ту же музыку, те же картины. Их раздражали похожие вещи радовали. Даже детские воспоминания у них были похожи. С ним было легко и интересно. С ним она не боялась своего прошлого, не стеснялась своей биографии. Даже сдержанность его поначалу ей льстила, но спустя пару месяцев начала раздражать, а через полгода она решила со вздохом, что они просто друзья. Было грустно, но она утешала себя тем, что друзьями можно оставаться всю жизнь, а любовь ни к чему хорошему не приводит. Достаточно она насмотрелась на подружек и на их роковые романы. Да и замуж она не собиралась. Она привыкла быть одна, сама решать, когда и куда пойти, чем заняться и на что потратить деньги. Летом среди филоновцев случился раскол. Ссоры и споры бывали и раньше. Слишком много молодых, талантливых, энергичных людей набивалось в филоновскую келью. Даже его непререкаемый авторитет не мог удержать всех в одних и тех же жестких рамках. Но такой серьезный раскол случился впервые. Началось все, как часто бывает, с пустяка. Появилась новая ученица. Вздорная, немолодая дама. Филонов сделал ей постановку, она ходила на занятия. Выставка в Академии художеств все еще шла. Филоновцы по очереди дежурили у картин, объясняли всем желающим, что такое принцип сделанности и аналитическое искусство. Новенькая тоже пыталась объяснять, очень неуклюже и неправильно. Филонов запретил ей появляться на выставке. Она покаялась и согласилась, но приходить и говорить не перестала. Ученики называли это профанацией, требовали ее прогнать, запретить ей называть себя членом МАИ. Тогда взбунтовался Филонов. Сказал, что не позволит никого изгонять, что любому можно объяснить, нужно только терпение и время. С ним не согласились. Были сказаны резкие неприятные слова. Все прежние, подавляемые его авторитетом несогласия, вылезли наружу. У Филонова кончилось терпение, он сказал сухо. «Если нам больше не по пути, те, кто со мной, отойдите налево, те, кто против, направо». Ося отошла влево. Не потому, что была за новую ученицу, а потому, что метод был филоновский и мастерская филоновская, и нельзя было так его предавать. Но многие, не меньше 2/3, отошли вправо. Яника не было, и от Филонова Ося побежала на Васильевский остров, где он по-прежнему жил вдвоем с приятелем. Подняться к ним она не решилась. Вызвала Яника на улицу, рассказала ему, что произошло. Он слушал невнимательно, думал о чем-то своем. Ося даже обиделась, спросила, «Тебе все равно?» «Я хожу общаться с Павлом Николаевичем, а не с его учениками», — пожав плечами, ответил Яник. «А если все развалится, и он перестанет учить? Рано или поздно это должно произойти». «Тогда до свидания», — рассердилась Ося. «Тогда нам не о чем говорить». Она повернулась, собираясь уходить, но не успела. Он взял ее за руку, силой развернул к себе и сказал. «Вот тут ты ошибаешься. Как раз сейчас нам есть о чем поговорить». «О чем?» — робко спросила Ося, радуясь, что темно и не видно, как она покраснела. «О нас», — жестко выговорил он. «О нас с тобой». Ося молчала. Боялась, что голос выдаст ее. Он тоже помолчал. Потом заговорил. Вначале медленно и четко, чем дальше, тем быстрее, спотыкаясь и глотая слова, словно боялся не успеть сказать все, что хочется. «Я непростой человек, с непростой биографией. Я привык делать только то, во что верю, и говорить только то, что думаю. Притворяться я не умею и не считаю нужным, так что вряд ли меня ждет светлое будущее. За себя я не боюсь, но если у нас, если ты... Если мы будем вместе, мое неясное будущее коснется и тебя». «У меня тоже не очень ясное будущее», — тихо ответила Ося. «Я знаю, но пойми, то, что я никогда не сделаю для собственного спасения, я могу не выдержать и сделать ради другого, ради близкого, любимого человека. Ты боишься найти из-за страха потерять». Все так же тихо, не глядя на него, сказала Ося. «Не потерять, стать зависимым, уязвимым. Любой человек уязвим. Тот, кто захочет прижать тебя посильнее, все равно найдет как. И потом этого может никогда не случиться. Он не ответил. Ося тоже молчала, разглядывала пуговицы на его куртке. И так стояли они довольно долго, все еще держась за руки. Потом он спросил быстро. «А ты? Ты не боишься найти и потерять?» «Конечно, боюсь». «Тогда как же ты можешь?» «Как будет, так будет», — сказала она по-польски, вспомнила Ося любимую материну поговорку. Он засмеялся, взял ее лицо в ладони, спросил. «Значит, ты согласна?» «На что?» «Стать моей женой». «Женой?» — изумленно переспросила Ося. «А как же иначе?» — удивился он. «Я же предупреждал тебя, я старомодно воспитан». Поженились они только через год. Ося хотела окончить техникум. Яник искал работу. А когда получил, наконец, заказ от Дедгиза, сроки были такие сумасшедшие, что 3 месяца они почти не виделись. Рисунки его понравились, ему предложили иллюстрировать целую серию. И он сказал Осе, что откладывать больше нет смысла. Свадьбу не устраивали, просто расписались в районном ЗАГСе. Яник переехал жить к ней. Утром на 3-й день совместной жизни Коля Аржанов остановил ее на кухне, потянул за собой в угол подальше от любопытной соседки, спросил. «Нарушаем Ермашевское. Пускаем к себе постояльцев без прописки? Нехорошо, неправильно». «Это не постоялец», — объяснила Ося. «Это мой муж». «Какой еще муж?» — хрипло спросил Коля. «Обыкновенный. Позавчера расписались». «Ну и дура!» — крикнул Аржанов и вышел с кухни, так сильно хлопнув дверью, что штукатурка посыпалась. «И вправду дура», — сказала молчавшая до сих пор соседка. «Круглая. Он нынче в гору идет, Коля-то. Вышла бы за него, пошла бы на Путиловский работать, и была бы ты пролетариат, гегемон. От всех бед он бы тебя прикрыл. А теперь ты кто? Никто. Социально чуждая. Вот ты кто. Смотри, он тебе еще припомнит». Ося не испугалась. В ее нынешнем настроении она вообще ничего не боялась. Жизнь была прекрасна, интересна, удивительна, и она наслаждалась каждым мгновением. Им было очень хорошо и очень просто друг с другом. Оба не боялись работы, оба привыкли обходиться малым, оба знали цену словам. На разговоры о профессиональной деятельности, единственную тему, которая неизбежно приводила к спорам, с первого же дня наложили негласный запрет. Яник работал на жилой половине, Ося на спальной. Работы друг другу показывали только завершенные, и советы давали чисто технические. Ося продолжала ходить к Филонову, Яник перестал, но рассказы ее слушал с интересом. Филонову предложили иллюстрировать Калевалу, финские и карельские сказания. Как всегда, он выговорил право работать всей студией. Осе досталось несколько заставок. Она очень нервничала. Думала, что предложили ей не за заслуги, а просто потому, что рабочих рук не хватало. Времени было мало, бросать работу на фарфоровом заводе не хотелось. Это был небольшой, скучный и утомительный, но все же стабильный заработок. Рисовала она по ночам. Садилась у окна, за которым сначала сужалась, а потом опять расширялась, так и не исчезнув до конца, розовая полоса на горизонте. И думала, что это, наверное, и есть счастье — сидеть белой ночью у окна, смотреть на четкий профиль спящего Яника и рисовать. Калевала заняла у филоновцев почти год. Работу сделали быстро, но разрешения сменялись запрещениями, одобрения — недовольством. Их упрекали в склонности к архаизму, формализму и десятку прочих измов. Даже Горькому, курировавшему издание, не всегда удавалось отстоять их идеи. Все-таки книга вышла, 10-тысячный тираж разошелся очень быстро. И когда Ося впервые взяла в руки увесистый томик, когда увидела свое имя в списке иллюстраторов, ей даже сделалось немного страшно. Неужели она и вправду настоящий художник? Яник пролистал книгу, вздохнул, сказал, что надо отметить, что он сходит в магазин, схватил кепку и вышел, почти выбежал из комнаты. Он продолжал работать в Дедгизе, говорил, что это разумный компромисс, единственное место, где можно не кривить душой, но Ося видела, как тяготят его бесконечные пионеры, заводы и аэропланы. Свои работы он забросил, сказал, что нет смысла, он не Ван Гог, на посмертную славу не надеется. Ося пыталась спорить, приводила в пример приятелей, художников. Он оборвал ее вежливо, но твердо. «В своей профессиональной жизни решения я принимаю сам. А если ты ошибаешься, я готов платить за ошибки». Вернулся он через 2 часа, поставил на стол бутылку дешевого вина, положил белую булку, пучок редиски, 2 свежих огурчика. Ося нарезала хлеб и овощи тонкими ломтиками, сложила на красивую тарелку, разлила по бокалам вино. Выпили молча. «Почему мы не можем быть как все?» — вздохнула Ося. «Живем как все, работаем как все, выглядим как все». «А думаем?» — язвительно поинтересовался Яник. «Думаем мы тоже как все?» «Но почему мы думаем по-другому?» «Каждый думает по-другому. Все думают по-другому. Думать — это личное занятие. Нельзя думать коллективно. Или думаешь сам по себе, или не думаешь вовсе». «Ты хочешь сказать, что они не...» — начала Ося и не докончила. Испугалась того, что просилась на язык. Яник усмехнулся невесело, налил себе еще вина. «Может быть, нам лучше уехать?» — спросила Ося после паузы. «Как?» — отозвался Яник, и потому как быстро он ее понял, с какой готовностью ответил, Осе стало ясно, что он и сам об этом думает. «Уезжают же люди. Профессор твой уехал». «Во-первых, я не профессор. Во-вторых, тогда были совсем другие времена». «Времена были другие», — печально согласилась Ося. Ночью Яник долго не мог заснуть. Ворочался, вздыхал, то вставал покурить в форточку, то шел на жилую половину попить воды, ложился и опять вставал. «Что ты?» — сонно спросила Ося, когда он снова то ли в третий, то ли в пятый раз улегся рядом. «Не спится», — небрежно сказал он. «Бывает. Ты спи, спи». Утром, когда Ося проснулась, Яника дома не было. Подавляя неприятное, сосущее предчувствие грядущих бед, Ося подмела пепел с пола под форточкой, убрала со стола 4 пустых стакана из-под воды и отправилась на работу. Всю оставшуюся жизнь, все 40 с лишним лет, что предстояло ей прожить на свете без Яника, Ося не могла простить себе этого разговора. Знала, понимала, что не в разговоре дело, что не разговором все началось, а простить не могла. Только в 48-м, когда рассказали ей, что органы заприметили Яника задолго до разговора, стало немного легче. Ненадолго.